133. 12 июля 1916 года. Лебурже. Дорогая Элеона, в 7 часов я прибыл в Лебурже на сборный пункт отставших от своей части и роскошно устроился на соломенном тюфике. Пишу тебе в спешке, чтобы письмо поскорее ушло. Одиссея моя пока ничем не примечательна. Здесь я пробуду до полуночи, а в полночь поезд умчит меня в один большой город. Это еще не пункт моего назначения, но уже близко к нему. Приеду я туда завтра днем. Есть ли новости на улице Лапаран? Черкни скорей. Надеюсь, по прибытии меня уже будут ждать вести от тебя. По пути сюда, на повороте улицы Жозе Мария де Эредиа, я подумал, вдруг ты сейчас вышла на балкон и вернулся. Увидел, как вы с Мадлен уходите. Страшно огорчен, что не успел вовремя подать тебе знак. Будь мужественной, нежной и ласковой. Целую тебя от всего сердца.